Выкачивая из колонии золото и пряности, Португалия в то же время станет беднеть. Ее солдаты и моряки погибнут в джунглях Бразилии и у берегов Китая. Золото и пряности сожрет политика завоеваний, стремление раздвинуть границы империи. А когда в Европу придет капитализм и поднимутся новые нации, они легко оттеснят Португалию. Общественные и экономические отношения в этой империи закоснеют, сил для развития не останется. Подобная беда постигла и Анкорскую империю. Преемник Сурьявармана продержался на престоле 10 лет. Строительство при нем велось в меньших масштабах. Царь старался удержать в руках то, что завоевал его предшественник. Но это ему не удавалось. Государство катилось к распаду. И вскоре начались крестьянские восстания, религиозные войны, сепаратистские выступления, заговоры и борьба кланов. Ни одной надписи не дошло до нас от этого десятилетия. Люди жили только сегодняшним днем, уже не веря, что когда-нибудь наступят более спокойные времена. Джаяварман VII был законным наследником престола, старшим сыном царя. Но когда его отец умер, он отказался от власти в пользу своего младшего кузена. Иное решение повлекло бы за собой гражданскую войну, а принц полагал, что страна и без того сыта войнами. Он уехал из столицы. Вскоре после этого страну охватило крестьянское восстание Бхарата Раху, и прежде чем его подавили, прошло несколько лет. Одно время повстанцы даже осадили столицу. Восстание настолько ослабило империю, что от нее отпали вассальные государства, и в пределы Анкора начали вторгаться враги. В этой обстановке произошел дворцовый переворот, и царь был свергнут. К власти пришел один из придворных. Узнав о перевороте, Джаяварман решил предотвратить новые несчастья, грозившие стране, и поспешил в столицу. Но когда он подступил к ее стенам, оказалось, что его кузен уже убит, а узурпатор твердо уселся на троне. И вновь Джаяварман мирно уходит в тень. Он не хочет крови, ему уже под 40. У Джаявармана сильное лицо, широкое, с выступающими скулами, с выпуклым широким лбом. Под размахнувшимися, густыми бровями, чуть раскосые большие глаза, нос широкий, ноздри раздуты, очень большой рот с умеренно толстыми, четко очерченными губами, уголки которых опущены, отчего выражение лица кажется несколько презрительным. И крутой, упрямый подбородок. Лицо красивое, энергичное, лицо вождя, а не отшельника. Узурпатор продержался на троне 12 лет. Он жестоко подавил крестьянские восстания, казнил недовольных вельмож, но тут на страну навалилось новое несчастье. Соседнее государство Тямпа, которое неоднократно становилось вассалом Анкора, воспользовалось ослаблением кхмеров и не только вернуло себе независимость, но и начало наступать на Анкор. Тямский царь пригласил китайских военачальников, которые перестроили и перевооружили его войско, в частности, сформировали отряды конных лучников. Армия тямов вторглась в пределы Ангкорской империи и год за годом все более теснила кхмеров. Ангкор сопротивлялся несколько лет, но ресурсы государства были истощены, и в 1177 году тямский флот под командованием китайцев подошел по внутренним водным артериям к стенам Ангкорской столицы. Этот удар был неожидан. Столица после недолгого сопротивления пала, узурпатор был убит. Впервые по улицам Анкора шли алчные завоеватели. Впервые они врывались в его храмы, оскверняя гробницы кхмерских царей и разбивая статуи. Когда тямы, наконец, покинули страну, Анкорской империи фактически не существовало. И тогда вельможи и монахи из разграбленной столицы отправились на север, где в своем имении жил постаревший Джаяварман, проводя время в сельских занятиях и за чтением мудрых книг. Они бросились в ноги Джаяварману. Он был их последней надеждой. Он был единственным бескорыстным и уважаемым князем. Поддавшись уговорам, поверив, что его долг — спасти Ангкор, который стоит на краю гибели, Джаяварман принялся энергично организовывать сопротивление врагам. Война продлилась еще 4 года. Были поражения, отступления, но кхмеры понимали, что мир может наступить только в случае победы над тямами. Пощады от них ждать не приходилось. Джаяварман решил нанести врагам удар там, где они чувствовали себя неуязвимыми. Тямпа была морской державой, и флот ее господствовал у берегов Индокитайского полуострова. Джаяварман понимал, что до тех пор, пока господство на море не будет отнято у тямов, их не удастся победить. Неприятельский флот всегда сможет оказать поддержку своим войскам. К тому же тямы блокировали порты кхмеров и прервали торговлю Анкора с другими странами. На реках и озерах Анкора спешно, в строжайшей тайне, сооружались боевые корабли. Так как верфи были разбросаны в разных местах, тямские лазутчики не смогли оценить масштабы этого предприятия. Когда флот был построен, Джаяварман приказал посадить на корабли лучших воинов и вывести половину флота в море. На этот раз все совершалось открыто, с шумом, празднествами. Царь хотел, чтобы обо всем узнали тямы. Те узнали. И были удивлены, но не испуганы, так как их силы превосходили ту часть кхмерского флота, которую царь решил обнародовать. Когда же до Анкора докатились вести о приближении тямской армады, Джаяварман повелел вывести в море и те корабли, что были спрятаны на реках. В 1181 году произошло грандиозное по тем временам морское сражение. Каким оно было, можно увидеть и сегодня, на барельефах Анкорского храма Байон. Тямский флот был уничтожен. Это сражение, в ходе которого погиб царь Тямпы, предопределило исход войны. Тямское войско начало отступать, и был подписан мирный договор. На этот раз Джаяварман не уехал в свое имение. В конце 1181 года он был коронован под именем Джаявармана VII. Первые годы его правления ушли на подавление восстаний и волнений в дальних провинциях, а когда в стране воцарился мир, Джаяварман приступил к восстановлению столицы. Это было естественно, но Джаяварман пошел дальше всех своих предшественников. Немалых средств и усилий потребовало возрождение ирригационных систем и водохранилищ, ремонт плотин и каналов, разрушенных за время 20-летней смуты. Но без возрождения хозяйства попросту не было бы средств для исполнения широкой программы, задуманной Джаяварманом. Ведь завоевательных войск Ангкор тогда не вел, царь отказался от них. Отстроив разрушенную тямами столицу, Джаяварман окружил ее 100-метровым рвом и каменной стеной высотой 8 метров. Он надеялся, что такие укрепления будут не по зубам врагу, даже если он сможет добраться до Ангкора. Сохранились мосты через рвы, каждый шириной 15 метров. На обеих сторонах моста сидят по 54 гиганта, которые держат на руках огромную каменную змею. Она и служит перилами. Ров и внешняя стена города достигают в длину 13 километров. Но ограниченная ими территория — лишь религиозный и административный центр столицы. Горожане жили за ее пределами, в кварталах, тянувшихся вдоль каналов. Одновременно Джаяварман наводил порядок во всей империи. Были проложены широкие мощеные дороги, связавшие столицу с провинциальными центрами. Они шли по высоким насыпям, так, чтобы в половодье вода не достигала дорожного полотна. Дорога дружбы, соединившая Анкор со столицей Тямпы, тянулась на 750 километров, а длина южной дороги, петлей обегавшей приморские провинции, составляла 900 километров. Но проложить дороги было еще полдела. Джаяварман решил позаботиться о тех, кто будет путешествовать по ним. Вдоль дорог были построены гостиницы, всего их было 121. Развалины 15 гостиниц были найдены археологами. Все они сооружены по типовым проектам. Это каменные здания длиной по фасаду в 15 метров. Внутри находились жилые помещения с очагами. Следующий шаг Джаявармана был уж совсем необычным. Он приказал построить во всех провинциях империи больницы. Было построено более 100 больниц. В надписи, найденной возле одной из них, приводятся слова Джаявармана, сказанные им о самом себе. Он страдал от болезней своих подданных больше, чем от собственных, ибо горести народа, а не свои горести, составляют заботу царей. Было бы заблуждением полагать, что эти больницы были примитивными лечебными пунктами, где знахарь выдавал снадобье страждущим.